Глава 16. Из тайного предела Успенского собора вышел к алтарю, к беседующим, настоятель главного собора Москвы. Тихо сказал: «Извини, великий государь, от Мишки Шуйского спешное донесение. Взяли людей с Харии, которых он ждет. Люди, три франкских купца, посажены во вторые хоромы Шуйского, с уважением и довольствием, как будто послы». Великий князь неспешно поднялся со скамьи. Повернулся свежим, помолодевшим лицом к настоятелю. «Там я велел вазы со съестными да винными припасами к тебе во двор завести». «Завезли, великий государь, я припасы прибрал в подклете». «С ближних храмов и монастырей я тебе велел собрать...» «Уже приехали, великий государь, попы да игумены собраны здесь у меня». «Тогда на завтра, после заутрени, объявляй собор. Выберем митрополита на Русь святую». Иван Васильевич скорым шагом вышел из Успенского собора на крепкий мороз. Как был без шапки, без рукавиц, рота немецких рейтер, державший Успенский собор в тесном кольце, разом повернула головы на высокую фигуру. «Нарушение обычая и устава! Чего делать-то?» «Отворить Москву!» — зычно проорал великий князь. Отворить-то Москву отворили. Езжай куда хочешь и вези чего хочешь. Но на южных порубежьях Великого княжества так и стояли зимним постоем данияровские нукеры, да кружила вокруг московских посадов конная рать черных клобуков Эргималая. А все дороги на запад так и остались под приглядом молодых да задиристых стрелецких отпрысков. Туда и сюда русские люди ездили опять запросто, а приходилось всем оружным заставам платить. Платить понемножку да полегошку, а выходило полукошку. Крестьяне из тех властей, что оказались под зимним постоем данияровских татар, а весной без семенного зерна, скота и без птицы, крепко помолились и отправили выборных в Москву. Те тайком, лесами да болотами пробрались к Симону, к новоизбранному митрополиту всей русской земли. Идти к великому князю московскому, которого уже прозвали по всей земле Грозным, им выборным до страха не хотелось. Митрополит Симон принял ходоков на широком подворье Успенского собора. Сидел на простой скамье, в черной кое-где латанной рясе, кормил голубей. Солнце уже поворотило на весну, ноздрястый снег таял, по двору виднелись проплешины сырой оголенной земли. Земля солнцу радовалась, исходила тихим благостным паром. «Читать жалобную бумагу!» — крикнули молодого служку. Тот начал: «Великому и святому митрополиту!» «Брось!» — тихо велел старец Симон. «Читай самый конец. Чего им надо, на то и читай». «И забрали под корм коням всю семенную рожь да ячмень, да всех коров поели, да баранов и коз и птицу». «Стой пока, не спеши!» — патриарх повел плечами. «Зябко тебе, святой старч!» — догадался самый смышленый мужик из ходоков. «На вот, накинь мой армяк!» «Да не то чтобы зябко, а суетно мне. Войско, конечно, стояло правильно, по указу великого государя. Но нигде не прописали вы, во что вам обошлось содержание того войск». «Да ведь это мы, святой отец!» — заговорил в половину голоса тот мужик, что укрыл своим армяком митрополита. — Забоялись число выводить. Не наше ведь дело убыток считать. Наше дело — прибыток с земли добывать. Это даже наши деды и прадеды не считали. За них государевы люди счет вели. — В нашей жалобе, — сказал предводитель ходоков, — дворы поименованы по хозяевам, урон ими подтвержден крестом от руки. «Чернила принеси, перо принеси», — велел служке патриарх. Тот мигом обернулся, принес требуемое. «Во скольких дворах стояли татари?» Тут мужики разом вскинулись, разом посчитали. Старец Симон кивнул отроку. Тот подставил последний лист крестьянской жалобы, капнул на пустое место красных чернил. Митрополит подвернул на пальце золотой перстень, оттиснул на капле, подписал возле печати. «Быть посему, воздать все и всем, отданное на благо сохранения земель отчич и дедич». Крестьяне истово молились. «Матвейка», — сказал служке митрополит, — «немедля повели моим именем запрячь 10 подвод, да нагрузи туда хлеба, да пшена, да соли. Да возьми ключи от моего сундука, вынь оттуда 5 мешков серебра и 10 с медной монетой, чтобы оказалось там деньгой по рублю на жалобный двор по этой вот ихней бумаге». Молящиеся подняли головы и так с полным изумлением в глазах уставились на старца Симона. «Вот государь и расчелся за свои военные походы внутри княжества», — безмятежно ответил на изумление Ходаков старец. «Кесарево людям, а что Богу, так я сам отнесу. Вот сейчас с вами управлюсь и к Богу отправлюсь». Молчали ошарашенные мужики. «А после завтрашнего дня чего у нас будет?» — спросил митрополит у предводителя ходоков. «Никак середина весны?» «Равноденствие солнца!» — прокашлялся мужик. «Весеннее равноденствие!» «Ну так послезавтра и помяните меня, грешного!» Симон подал мужику листы с жалобой, заверенные золотой печатью, скинул с худых плеч армяк. «Ты, крестьянин, свой армяк-то забери, замерзнешь по дороге». На широкое подворье уже выкатились телеги с мешками разного добра, благословенного старцем Симоном. Мужики пошли со двора рядом с телегами, иногда тайком оглядываясь. Старец сидел, подставив солнцу свой лик, глядел на светило, не жмурясь. 3 франкских купцов, что своим задержанием облегчили московскому люду прохожую и проезжую жизнь, неделю выдерживали на посольском дворе. «Согласно обычаю и ради привыкания к нашим погодам», — так пояснил им высокий, богато одетый боярин, хмурясь и близко к ним не подходя. «У нас, извинения прошу, уходят всякие слухи о заразной болезни в ваших землях, так что не серчайте на наши действия». Злиться купцам не пришлось. Каждый день ведро вина подавалось на стол на 3, а уж поесть гостям несли столько, что приходилось отдавать половину охранным рейтерам. И чего это про русских трындят, что они злыдни бессовестные? «А когда получим аудиенцию великого князя?» — 3-й раз вопросил княжеского боярина самый почтенный купец, лицом похожий на армянского, только носом побольше. «Митрополит московский вчера представился перед Господом нашим», — перекрестился боярин. «Теперь еще неделю ждите». И вышел. Почтенный купец швырнул жареную куриную ногу во след боярину. «Один раз он говорит, Иван, князь московский, имеет быть на охоте. 2 раз он говорит, что Иван, князь московский, занедужил на той охоте, много выпил царской водки. Теперь вот кого-то Иван, князь московский, хоронит. Я такого глумления над своей особой не потерплю». 2 купцов смолчали. 1, пожилой и весьма медлительный, смолчал, потому что, окромя нормандского наречия, другого языка не понимал. Он поехал в дикую Московию, ибо получил 200 золотых испанских дублонов, кое тотчас по получению немедленно отдал этому орущему, ибо должен ему был как раз 100 дублонов, да еще столько же процентами на долг. Ему молчать хорошо. Привезут в Москве, увезут, накормят да напоят. Третий в компании купцов смолчал, ибо он, как самый молодой, говорить мог только по знаку того злого и старшего, ложным именем Мишель де Круас, а на самом деле Мойша из Пизы. Молодого франкского купца все звали Зуда, родился он в Новгороде и там уже крещен был как Зуда Пальцин. Мишель де Круас продолжал буйствовать. «Я каждый день требую к себе позвать Конюшева или, как тут у них, именем Шуйский, а его не зовут. Что здесь за порядки?» Зуда Пальцин кашлянул, тихо сказал. «Я извиняюсь, патрон, но вот этот господин в богатых одеждах, что к нам заходит, это и есть боярин Шуйский?» Тотчас пустая глиняная корчага из-под пива разбилась об голову Зуды. «А что молчал, скотина?» «Мне тобой и велено молчать», — прошелестел Зуда Пальцин. «Как же ему не молчать, когда еще месяца не прошло, как ему сделали обрезание по краю плоти, да заодно сотворили из него евнуха по пьяной и веселой гульбе?» Вырезание сделали Зуде Пальцину за малый долг в 10 рублей, который он в срок не возвернул этому лихаимцу Мойше из Пизы. «Занимаешь, золотишко, своим золотом и платишь». Шуйский осторожно задвинул потайное окошечко, бывшее, если смотреть из гостевой комнаты, всего лишь частью специально удлиненного серебряного оклада темной древней иконы. «Этого парня мы возьмем в тихую работу», — сказал Радогор. «А тот молчун французский довесок к этому громогласному и наглому. Их товары у тебя?» «Там малый сундук с каким-то порошком, будто лекарство, и 3 бочонки из дерева бука с деньгами, с золотом». «На великого князя заготовлен тот порошок, так думаю», — Радогор хищно глянул на Шуйского. «А золото тебе привезли, как плату за схарию». «Понимаю, но хрен продамся за 3 бочонка», — отшутился боярин Шуйский. «А вот зачем они привезли целый ворох поношенного женского платья, ума не приложу. Воняет от него так, что за версту не устоишь, упадешь. То платье упаковано в огромную бочку. Неужто собрались тряпьем торговать?» «Нет, не торговать». Радогор о чем-то помыслил, потер короткую густую бороду, добавил. «Схария уже неделю держит пост. Запросил себе воронку и крынку». «Зачем?» «Пошли, покажу». Они поднялись по крутой лестнице на 2-й этаж, нагнулись и пролезли в пустое межоконное пространство, откуда неделю назад наблюдали словесный поединок между великим князем и заводчиком жидовской ереси на Руси. Вместо 1 кирпича там был вделан в стену такой же по размеру кусок полированного хрусталя. Из потайного хода хрусталь прикрывала обычная тряпка, чтобы в случае чего в горнице у затворника не сверкнуло. Радогор убрал тряпку. «Гляди!» Шуйский глянул, шепотом выругался. Схария свесился с лавки головой вниз, оперся плечами на пол, а ноги держал вверх. Промеж ног у него торчала медная воронка. В нее он старательно наливал из кринки воду. «Сбрендил?» — спросил Шуйский. «Нет. Видать, проходил подготовку в тайных школах ордена иезуитов. Так он промывает себе кишки». «Зачем?» «А чтобы потом ему не гадить 5 дней, когда его уворуют от нас и повезут тайком в той бочке под женским платьем в Литовщину или Польшу». «Пусть воруют и пусть везут», — неожиданно сказал Шуйский. «Главное знать, куда его в конце концов привезут».